Глава 64. Я не видел Олега 2 недели. Он нашел себе на время новую тахту, а девушке новую игрушку. На следующий день после его исчезновения я взял такси и поехал за драндулетом, оставленным Олегом на улице. И хотя мое сердце было отдано другому мотоциклу, я поговорил с драндулетом и пообещал заботиться о нем и охранять его, в особенности от русских писателей. Он доставил меня домой без каких-либо капризов, напевая свою песенку всю дорогу. Это был бесстрашный байк, он не собирался сдаваться. Я продолжал совершать деловые поездки по городу с утра до вечера, помогал кредитами тем, кто был этого достоин, выбивал деньги из злостных должников, обменивался с менялами забавными шутками либо еще более забавными ругательствами. Кому-то из наглых менял надо было закатить оплеуху, вместе с другим помолиться. Я подкупал полицейских и бойцов компании, дабы заручиться поддержкой снизу, оставлял пожертвования в церквях и храмах ради поддержки свыше, раздавал милостыню нищему мечетей, прогонял распоясавшихся сутенеров с подведомственной мне территории. Я принял участие в состязании по метанию ножей и занял 3-е место. Не мешало выяснить, кто превосходит меня в этом. Пока я занимался всем этим, позолоченные дни перетекали в посребренные ночи. Однажды, недели через 2 после того, как Олег отправился в свое обонятельное паломничество, я ехал в Леопольд, размышляя об овощах с рисом и карри, как вдруг на козы кто-то выскочил передо мной на проезжую часть, размахивая руками, чтобы я остановился. Это был Стюарт Винсон. — Лин! — кричал он. — Я тебя повсюду ищу! Останови свою долбанную тарахтелку, мэн! — Не гони волну, Винсон, — сказал я, успокаивающе поглаживая байк по бензобаку. — И фильтруй базар! Он непонимающе заморгал. — Чего? — Не дергайся. Ты создал пробку посреди улицы. Автомобили притормаживали и объезжали нас. А полицейский участок Калаба находился совсем недалеко. — Лин, это очень серьезно. Пожалуйста, поезжай в Леопольд. Я тоже сейчас приду туда. Он кинулся в сторону Леопольда, не обращая внимания на машины. Мне пришлось нарушить правила, перестраиваясь, чтобы припарковаться. Когда я вошел, Стюарт приставал к свите по поводу свободного столика. На столике Дидье стояла табличка «Занято». Я вручил табличку свите и сел. Винсон сел рядом со мной. Вид у него был неважный. Пышущее здоровьем лицо любителя серфинга осунулось и потеряло свое обычное оптимистическое выражение. Под глазами залегли темные круги. «Пиво, пожалуй», — сказал я свите. «Вы думаете, что вы единственные посетители, кого я должен обслужить?» — спросил свите самого себя, направляясь на кухню. «Будем говорить до пива или после?» — спросил я. Для меня в этом вопросе был особый смысл. Мне приходилось выслушивать одного и того же человека как до, так и после, и всегда это было повторение той же истории, рассказанной 2 разными умалишенными. «Она типа исчезла», — сказал он. «Итак, до пива. Ты говоришь о Ранвой?» «Ну да». «Как это произошло?» «Один момент, она здесь, а в следующий ее уже нет». «Я искал повсюду. Я не знаю, что делать. Я думал, может, она связалась с тобой?» «Я не видел ее», — ответил я. «И не знаю, где она. Когда это случилось?» 3 дня назад. Я искал везде, но...» 3 дня? Какого черта ты не пришел ко мне раньше?» «Я пытался найти ее. Спрашивал всех. Ты моя последняя надежда». «Последняя надежда. Последний человек, который может помочь. Я к такому не привык. Если кому-то требовалась помощь, я всегда был одним из первых, к кому обращались. Прибыло пиво. Винсон быстро опростал свой стакан, но толку от этого было мало. — О, боже! Где она может быть? — стенал он. — Слушай, Винсон, можно попросить Навина подключиться? Искать пропавшую любовь — это как раз по его части. — Ты можешь ему позвонить? — Я не пользуюсь телефоном, но могу отвезти тебя к Навину, если хочешь. — Пожалуйста, сделай что-нибудь, — попросил он. — Я ужасно беспокоюсь. Мы встали, я так и не притронувшись к пиву. Я оставил чаевые для свити, впрочем, не слишком щедрые. — Чтоб тебе, Шантарам, — сказал он, возвращая табличку «Занято» на стол. Ты не знаешь, кто будет пить это пиво?» Я доставил утратившего любовь Винсона в агентство «Утраченная любовь» по соседству с моим номером и оставил на попечении Навина. Наши отношения с Навином стали в последнее время прохладными. Было ясно, что он обижен на меня, но я не мог понять, за что. Я привез к нему Винсона, потому что доверял ему и надеялся, что он оценит это. Когда я уходил, он улыбнулся мне вежливой формальной улыбкой и обратил к Винсону озабоченное лицо с заготовленными серьезными вопросами. Я съел банку консервированной фасоли, запил ее пинтой молока и для лучшего усвоения этих продуктов из неприкосновенного запаса принял полстакана рома. Оставив дверь открытой, я уселся в свое любимое кресло. Это было капитанское кресло с изогнутой спинкой, обитое выцветшей темно-синей кожей. Оно принадлежало управляющему гостиницей. Джасвант Сингх унаследовал его от предыдущего управляющего, унаследовавшего его от кого-то, кто явно знал толк в креслах для писателей. Я купил его у Джасванта, а ему поставил взамен новое шикарное офисное кресло. Джасвант сразу влюбился в него и развесил вокруг разноцветные лампочки. Я же поставил свое старое кресло в угол, откуда было хорошо видно балкон, а также стол управляющего и лестницу, ведущую к нему. В этом кресле я написал некоторые из своих лучших произведений. Я писал одно из своих лучших произведений, когда в дверь постучал Навин. — У тебя есть минутка? — спросил он. Навин был умен, храбр, добр, честен и предан своим друзьям. Такого человека хочется иметь в качестве сына или брата. Но в данный момент я работал. — Одна? — Ну, две-три. — Две-три, конечно, есть. Заходи, садись. Он сел на тахту и осмотрелся. Смотреть было, в общем, не на что. — Ты всегда держишь дверь открытой? — Когда не сплю. — Здесь, — начал он, подыскивая слова, чтобы описать комнату, где все было подготовлено к срочному бегству. — Здесь. Похоже на лагерь для новобранцев, если ты понимаешь, о чем я. Я думал, что комната станет уютнее после того, как ты поживешь в ней. Но она не стала. Карло называет ее люксом беглеца. — Ей здесь нравится? — Нет. Что у тебя за проблема, Навин? — Диво, — вздохнул он, поникнув головой. — А что с ней? — Она предложила мне работу, — произнес он расстроенно. — Поэтому я такой дерганый в последнее время. — Это так ужасно, когда тебе предлагают работу? — Ты не понимаешь. Она пригласила меня к себе. Один из ее служащих отвел меня аж на самую крышу ее дома у моря на Ворле. У нее там офис. Мы с ней довольно давно не виделись, мы оба были заняты. Он хотел было добавить что-то, но передумал и замолчал. Подождав, я произнес поощрительно. Так, так. Она постриглась. Выглядит потрясающе. Она была одета в красное. Там ветер на крыше. Когда я увидел ее, то на секунду поверил, что она позвала меня, чтобы сказать... Он опять опустил голову и уставился на свои руки. Но вместо этого она предложила тебе работу. — Да. — С хорошей оплатой? — Да. Даже слишком хорошей. — Ну так она заботится о тебе. Ты для нее не чужой человек. Вы кое-что пережили вместе. Она беспокоится из-за того, что в агентстве «Утраченная любовь» тебе приходится слишком много шататься по улицам. «Ты так думаешь?» «Я думаю, что таким образом она хочет дать тебе понять, что ты ей не безразличен. Что же в этом плохого? Это очень хорошо». «Может, ты и прав. Помнишь, в тот вечер в трущобах она чуть не поцеловала меня?» «Ну да, помню. Она велела тебе заткнуться и поцеловать ее. Возможно, так и следовало сделать». «Знаешь», — задумчиво проговорил он, «нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этой новой диве. Со старой я всегда знал, что она думает и что скажет. А счастливую, улыбающуюся диву я не понимаю. Я как радар в снежный буран. Похоже, мне надо вторично влюбиться в ту же женщину. Я когда-то читал книгу под названием «Женщины для чайников». И чему она тебя научила? Я не понял, что автор хотел сказать. Хотя он подтвердил одну вещь, знакомую мне по собственному бестолковому опыту. Невозможно понять, что у женщины на уме, пока она сама не скажет это. И поэтому ты должен спросить ее. Спроси ее как-нибудь в ближайшее время, насколько серьезно она ко всему этому относится. Полагаешь, я должен согласиться на эту работу? Нет, конечно. Ты работал на ее отца, а теперь работаешь на себя. Если откажешься, она будет уважать тебя больше, чем если бы ты согласился. Она, вероятно, найдет другой способ удержать тебя при себе. Он собрался уходить и хотел вымыть свой стакан. Я отобрал у него стакан и поставил на стол. — Ты хороший человек, Навин, — сказал я. — И она знает это. Он уже был в дверях, но тут обернулся с боксерско-балетной стремительностью. — Кстати, не забудь о гонке. — Какой еще гонке? — Ты не знаешь? Чару и Пуари отправились в трущобы, а я вызвал на соревнования Бенисию. Состоится сегодня. — И Бенисия согласилась. — Да! — Ты что, виделся с ней? — Вроде того. Ну, до встречи. — Погоди. Что значит «вроде того»? Он прислонился к дверному косяку, но встречаться со мной взглядом избегал. — Я договорился повидаться с ней, чтобы купить кое-какие ювелирные изделия. Это единственный способ увидеть ее. Бенисия — девушка труднодоступная. Она усадила меня на ковер в этой древней квартире, где занимается бизнесом, а разговаривала она со мной в никабе. Никаб — мусульманский женский головной убор, накидка с прорезью для глаз. В полностью закрытом или только в черной маске? Только в маске. А глаза у нее — это что-то. Она мусульманка? Нет. Я спросил ее, и она сказала нет. Ей просто нравится никаб. Да это и не настоящий никаб вовсе. Это, скорее, черные очки во все лицо, оставляющие незакрытыми только глаза. Ей, наверное, сделали его на заказ. Но глаза, старик, это что-то, — повторил он. Персонаж под маской. Карла будет в восторге. Да, старик, глаза у нее... Успокойся, Навин. Как проходил разговор с Бенисией? Я накупил у нее раджастханских украшений, чтобы показать свои честные намерения, а затем объяснил ей ситуацию. Она согласилась, но выдвинула условия. — Ну да, как же без условий? — Я должен прийти к ней на свидание. — Если ты выиграешь или если проиграешь? — Если выиграю, проиграю, или если будет ничья. — Ты шутишь? — Да нет. — Черт побери. Дива вряд ли будет в восторге от того, что ты пойдешь на свидание к женщине-загадке, которая водит винтажный мотоцикл в 350 кубов быстрее всех в Бомбее. — Всех, кроме меня, — сказал Навин. — Я тренировался, Лин. Я быстро езжу. — Тебе придется ехать очень быстро, когда Дива узнает о свидании. — Что делать? Мы договорились? — Дива точно взгреет твою задницу за это. Но зато ты пополнишь копилку авантюрных историй, которые собирает Дидье. Он будет вне себя от радости, когда узнает об этом. — Он уже знает. Все знают. Кроме Дивы. Я думал, ты знаешь тоже. Я не знал. Никто не сказал мне. Я почему-то оказался вне дружеского круга, который сам же помогал сколотить. — А где гонка проводится? — От Air Индии по Marine Drive, Pedder Road и обратно. Три круга. — Где вы делаете поворот на Pedder Road? — У последнего светофора перед баром Хаджи Али. — И когда это состоится? — В полночь. — Ух, как это понравится копам. — Копы помогают нам. Обеспечивают безопасность движения. Мы так благодарны им за, скажем так, сотрудничество, что даже согласились на их цену, а цена не маленькая. Нам так или иначе пришлось бы обратиться к ним, потому что нам нужны полицейские рации. В это вложена куча денег. — В том числе моих, — рассмеялся я. — Знаешь, — произнес он растерянно, — в тот момент в голове у меня была только эта гонка. И я даже не подумал о том, как отнесется Дива к моему свиданию с Бенисией. — Какой бы ни был момент, это не оправдание, Навин. Если бы это была прежняя Дива, которая так и норовила врезать мне... Ничего такого не случилось бы. Приведи с собой на свидание новую диву. Вдруг она понравится Бенисии. А дива, к тому же, любит украшения. Бенисия имеет в виду не такое свидание. Откуда ты знаешь? По ее глазам, — сказал он. Она была... Она так сделала... Если бы ты был там, ты бы понял. У нее на уме было не просто свидание. И ты пошел на это. Я же сказал, у меня котелок плохо варил. Откажись от пари. Как я могу? Столько людей поставили деньги на эту гонку. Я должен сделать все, что в моих силах. Ну, в таком случае, придя на свидание, скажи Бенисии, что ты любишь другую девушку. Скажи это хотя бы тогда, раз ты не сделал этого, когда она предложила тебе не просто свидание сквозь свои очки никап. «Я чувствую себя погано», — сказал он. «Вот это ни к чему. Выиграй гонку и поступи как надо». Неожиданно Навин стиснул меня в объятиях, едва не повалив. Ощущение было такое, будто я стою по грудь в воде и борюсь со стремительным течением. Он выскочил из комнаты, крикнув: «До встречи на гонке!» Он ринулся вниз по лестнице. «Подожди!» — крикнул я. Он сбежал наверх. «Это девушка, подруга Винсона, Ранвей. Она...» «Да, знаю!» — ответил он, стоя на одной ноге и приподняв другую, как олень, приготовившийся ускакать. «Я говорил с Винсоном. Он у Дидье в офисе». «Она и мой друг тоже. Если будешь ее искать, имеет смысл начать со всяких духовных учреждений». «Окей, понял. Что-нибудь еще?» «Нет. Беги!» Он скатился по лестнице. В этот момент мне почему-то захотелось закрыть дверь, запереть ее на все замки, почистить пистолет, наточить ножи, написать что-нибудь стоящее и напиться до чертиков, чтобы не ходить на гонку. И мне совсем не хотелось вникать в подробности чужих любовных драм. Я встал, чтобы закрыть дверь, но тут на пороге возник Винсон. «У тебя есть минутка?» «Старик, у кого же ее нет? И кто же не знает, что понадобится гораздо больше? Так что оставь у дверей свою пассивную агрессивность, умоляющую твое достоинство. Заходи, пристрой свой каркас на тахте Олега, выпей пиво и расскажи мне, что тебя беспокоит или что беспокоит Олега, если ты предпочитаешь угадывать чужие мысли». «Ты типа не в настроении», — заметил он, садясь. Я кинул ему банку пива. «Симпатичная тахта», — сказал он. «А кто такой Олег?» «Давай, рассказывай, с чем пришел». Винсон начал говорить о девушке с севера, у которой в глазах были льдинки. Он винил себя в том, что слишком опекает ее и сковывает ее свободу, что плохо раскрывает свои чувства к ней и вообще все делает плохо. «Это ты скован», — сказал я. «Я скован?» «Да, ты прикован к тому, что ты делаешь, а она свободна, как птичка». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не хочу обсуждать Ранвей, — ответил я, — в ее отсутствие. Но, по моему мнению, она чувствительная натура, и что-то в ней противится тому, что ты делаешь. Не забывай, ее друг умер от героина». «Но я не употребляю героина». «Зато прекрасно торгуешь наркотой». «Я не делал этого при ней, — оправдывался он. — Она не имеет представления, чем я занимаюсь». «Я плохо знаю Ранвей, но все же думаю, ей не безразлично, что ты делаешь. Не знаю, конечно, Винсон, но мне кажется, что тебе, возможно, придется делать выбор между этой девушкой и деньгами». «Ну, понимаешь, Лин, без тех денег, которые я зарабатываю на этом, я не смогу жить так, как прежде. И я привык, типа, ни в чем себе не отказывать». «Живи скромнее». «Но Ранвей...» «Ранвей будет этому только рада, если ты оставишь свою служанку. Ей нравится твоя служанка». «Я еще надо найти!» «Ты найдешь ее. Или она сама найдет тебя. Она умная девушка и сильнее, чем кажется. С ней все будет как надо». «Спасибо, Лин», — сказал он, поднимаясь. «За что?» «За то, что ты не держишь меня за дурака из-за того, что я придаю этому такое значение. Слишком люблю ее. Копы считают, что я свихнулся». «Копы считают свихнувшимся всякого, кто по доброй воле переступает порог их участка, и имеют на то основания». «Как ты думаешь, она вернется ко мне?» «Может вернуться, если ты бросишь заниматься наркотой. Он медленно спустился по лестнице, обескураженно качая головой. Вера — безоговорочная любовь, а любовь — безоговорочная вера. Винсент, Навин и я были влюблены, но не жили с женщинами, которых мы любили. А Вера — дерево, не дающее тени. Я надеялся, что Винсону повезет, и что Ранвей хочет, чтобы он ее нашел. Я надеялся, что Дива придаст Навину уверенности. И я надеялся, что планы Карлы, какими бы они ни были, не разрушат того, чего нам почти удалось достичь.